Не в силах сразу расстаться с иллюзией обретенной дружбы, Цветаева ведет записи, дневник ожиданий, который назовет позже «бюллетенем болезни». Получив, наконец, в конце августа письмо Бахраха, она отошлет ему бюллетень. «Станьте на секунду мной», — пишет она 27 августа, — «и поймите, ни строки, ни слова, целый месяц, день за днем, час за часом. Не подозревайте меня в бедности. Я друзьями богата. У меня прекрасные связи с душами. Но что мне было делать, когда из всех на свете в данный час души мне нужны были только вы? О, это случается». Собеседник замолк, задумался. «Я не приходно-расходная книга, и, уверенная в человеке, разрешаю ему все. Моя главная забота всегда — живы ли? Жив, значит, мой». Вначале это был сплошной оправдательный акт. «Невинен, невинен, невинен. Это злое чудо. Знаю, ручаюсь, верю. Это жизнь искушают. Дождусь, дождусь, завтра». Но завтра приходило, письма не было. И еще завтра, и еще, и еще. Я получала чудные письма от друзей, давно молчавших, и совсем от чужих, почти. Все точно сговорились, чтобы утешить меня, воздать мне за вас. Да, я читала письма и радовалась, я отзывалась, но что-то во мне щемило и ныло, и выло, и разъярялось, и росло. Настоящий нож в сердце, не стихавший даже во сне. 2 недели прошло. У меня появилась горечь. Я бралась руками за голову и спрашивала, за что? «Ну, любите магазинную и литературную барышню? Я-то что сделала?» «Друг, я не маленькая девочка, хотя в чем-то никогда не вырасту. Жгла, обжигала, сгорела, страдала, все было. Но так разбиваться, как я разбилась о вас... Всем размахом доверия о стену — никогда. Я оборвалась с вас, как с горы». В бюллетене множество важных признаний, еще и еще раз пытающихся помочь пониманию. «Когда люди, сталкиваясь со мной на час, ужасаются теми размерами чувств, которые они во мне возбуждают, они делают тройную ошибку. Ни они, ни во мне. Не размеры, просто безмерность, стоящая на пути. И, может быть, они правы в одном только — в чувстве ужаса. Просьба, не относитесь ко мне как к человеку. Ну, как к дереву, которое шумит вам навстречу. Вы же дерево не будете упрекать в избытке чувств. Вы были моим руслом, моей формой, необходимыми мне тисками, и еще моим деревцем. Душа и молодость, некая встреча двух абсолютов. Разве я вас считала человеком? Я думала, вы — молодость, стихия, могущая вместить меня, мою. Я — за 100 верст. Милый друг, мое буйство не словесное, но и не действенное. Страсти души совсем иные остальных. В жизни, в комнате, я тиха, воспитанна, взглядом и голосом еле касаюсь, и никогда первое не беру руки. С человеком я то, чем он меня видит. Чтобы иметь меня настоящую, нужно видеть настоящую. Душ во мне слишком много. Но вовсе не только Бахрах оказался глух к этим терпеливым разъяснениям. Природа цветаевской безмерности осталась за 7 печатями и для многих из тех, кто нынче ее читает. И судит. Страсти души совсем иные остальных. В самом деле, может быть, не слишком внятно, если не поставить эти слова в ряд с другими цветаевскими высказываниями, варьирующими ту же мысль. Многократно и упорно она говорит в стихах, в письмах, прозе об особой, высшей в ее глазах, любви, о той, которая, как писала она Бахраху, так естественно для детей, стариков и поэтов. Любовь, как бескорыстная потребность души. Любовь, нуждающаяся в немногом. Живи, будь, и говори со мной изредка. Доверься мне и позволь мне довериться тебе с моими думами и тревогами. Большего не нужно». Напряжение тоски, вызванное молчанием Бахраха, к концу августа спадает. Последняя запись в бюллетене сделана 25 августа. «Я устала думать о вас, в вас, к вам. Я перед вами ни в чем не виновата. Зла вам не сделала ни делом, ни помыслом. Обычная история. На днях уезжаю. Оставляю вас здесь, в лесах, в дождях, в глине, на заборных кольцах, одного со здешними заживо ощипанными гусями». В этих заживо ощипанных гусях горечь, кажется, уже готова перейти в усмешку. А через день приходит долгожданное письмо. Цветаева тут же откликается, отчуждений как не бывало. Но тональность ее писем в последующие недели иная, чем прежде. Болевое переживание утраты заставило осознать, насколько она сама сердечно вовлеклась в отношения, начавшиеся так радостно. Не случись этого месячного молчания в ответ на предельную душевную открытость, и переписка с Бахрахом, скорее всего, осталась бы в пределах нежного дружеского опекунства. Но после августовского отвержения ей нужно большее, чем раньше. «Я сейчас Фома неверный. Этот последний месяц подшиб мне крыло. Чувствую, как оно тащится. Убедите меня в моей необходимости. Роскошью быть я устала. Не необходима, не нужна, вот как у меня. Я сейчас на внутреннем, да и внешнем распутье. Год жизни в лесу со стихами, с деревьями, без людей кончен. Я накануне большого нового города, может быть, большого нового горя, и большой новой жизни в нем, накануне новой себя. Мне мерещится большая вещь, влекусь к ней уже давно. Для нее мне нужен покой, то есть весь человек или моя обычная пустота. И через несколько дней: «Дайте мне покой и радость, дайте мне быть счастливой. Вы увидите, как я это умею». Весь август Цветаева запоем читает огромный немецкий том по античной мифологии и особенно внимательно историю Троянской войны. Зреет замысел трагедии «Тезей». Который раз на помощь уязвленному сердцу приходит, так сама Цветаева это называет, божественная гордость, знание своего высшего предназначения. Еще в 1918-м написана строфа: «Умирая, не скажу, была, и не жаль, и не ищу виновных. Есть на свете поважнее дела, страстных бурь и подвигов любовных». В Тезее вариация этой же темы. Тезей оставляет возлюбленную на острове Наксос, освобождая ее от земных привязанностей ради высшей ее судьбы. Ибо Ариадну избрал небожитель, Вакх. Образ, покинутый Тезеем Ариадны, возник в цветаевских стихах еще в марте 1923 года, в цикле, обращенном к Пастернаку. Теперь в августовские мучительные недели этот образ снова притягивает Марину. Позже, в осенние месяцы в Праге, она будет просиживать долгие часы в библиотеке, читая и разрабатывая подробный план трагедии. Она представляет себе ее поначалу даже трилогией под названием «Гнев Афродиты». Этим летом 1923 года под нажимом Эфрона на семейном совете было принято решение с осени определить 11-летнюю Алю в русскую гимназию, открывшуюся год назад в Моравии, в маленьком городке почти на границе с Германией. От своего бывшего однополчанина и друга Богенгарта, служившего в гимназии воспитателем, Сергей Яковлевич знал, что там собраны отличные педагоги. Цветаева с неохотой подчинилась желанию мужа. Домашнее воспитание ей всегда казалось несравненно более полезным для развития личности в ребенке. Все лето Аля усиленно готовилась. С отцом занималась арифметикой, с матерью русской грамматикой. Тогда же было принято и второе решение — снять на зиму комнату в Праге, чтобы Цветаевой не оставаться одной в Мокропсах. Да и для Эфрона поездки в город и обратно были тяжелы. вскоре удалось найти сравнительно недорогое жилье, и переезд в Прагу был назначен на 1 сентября. А между тем в августовских записях и письмах появилось новое лицо, названное «Один мой приятель». С ним то вдвоем, то втроем, с Алей, Марина ходит в горы. «Так дети дружат», — пишет она, — «вернее, мальчики, ради совместных приключений, почти бездушно. Он называет мне все травы и все дурманы, и кормит меня вишневым клеем и орехами, и просто волчьими ягодами». Кто это? По времени уже мог быть бы Радзевич. Хотя сбивают с толку эпитеты тихой, робкой. К Радзевичу они, кажется, мало подходят. Может быть, это еще один русский студент Андрей Оболенский, названный Цветаевой в надписи ему на сборнике «Разлука» «Утешителем и утешителем». Так или иначе, именно в это время начинается жизненный подстрочник поэмы «Горы». Исток его проследить не удается. Но очень вероятно, что с рождающимся новым чувством уже связаны такие стихи, как «Клинок», «Цикл Магдалина» и «С этой горы, как с крыши мира». Последняя драма этого года, не похожая на предыдущие, подкрадывается коварно. Поначалу у нее лик странной дружбы, возникающей на общем пристрастии к долгим прогулкам, ночным кострам и встрече рассвета в горах. 28 августа втроем с Алей они проходят 27 километров. В письме к Бахраху: «Скалы, овраги, обвалы, обломки, не то разрушенные храмы, не то разбойничьи пещеры, все это заплетено ежевикой и задушено огромными папоротниками. Я стояла на всех отвесах, сидела на всех деревьях, вернулась изодранная, голодная, проскваженная насквозь ветром, уходила свою тоску». В этот же вечер по возвращении у нее еще хватает сил, уложив Алю, собрать в два огромных чемодана вещи, ибо наутро, чуть свет, они едут в Прагу. Оттуда вместе с другими русскими детьми Аля отправляется в Моравскую Тшебову к началу учебного года. И вот вещи уложены. Вместе со спутником Марина спускается к колодцу за водой, гремя в ночной тишине пустыми ведрами. Стоит мягкая, теплая лунная ночь, и на обратном пути в полных ведрах отражается огромная круглая луна. Мгновение прекрасного затишья перед бурей, которая уже стоит при дверях. Эфрон уехал немного раньше приготовлять приезд дочери в гимназический интернат. Ему на смену в Тшебову 7 сентября поедет Цветаева, помочь Але войти в непривычную для нее гимназическую жизнь. А пока Марина оказалась одна в Праге на новом месте. Здесь ей поначалу очень нравится. Дом стоит на южном склоне Петершина холма, и в комнате Эфронов на верхнем этаже огромное окно на весь город, на все небо, улицы, с лестницами, даль, поезда, туман. Еще за 3 дня до окончательного переезда тут были написаны стихи. «Как бы дым твоих не горек, труп, глотать его все нега, от того, что ночью город, опрокинутое небо. Как бы дел твоих презренных, день не гол, в ночи ты шах, звезды страсть свела на землю, картую созвездий прах». Так начался второй период чешской жизни Цветаевой. 9 месяцев в Праге, с сентября 1923 по май 1924. 7 сентября Марина уехала к дочери. Маленький старинный городок, окруженный живописными грядами гор. Дома, украшенные лепниной, огромный старинный костел, маленькая ратуша. Посреди площади фонтан в стиле пышного барокко. Люди неторопливы и вежливы, сплошные поклоны и приседания. Цветаева живет в комнатке вдовы-часовщика, засыпает под тиканье 8 часов сразу, нежится окруженной благоговением хозяйки, узнавшей, что ее гости — поэтесса. День проходит в гимназическом лагере, его называют здесь табор. Он занимает обширную территорию с длинными белыми бараками, выстроенными еще русскими военнопленными. Али, как оказывается, помогать не нужно. Она уже вжилась в новую обстановку и счастлива. Никакой стеснительности и дикарства, как будто и не впервые она в 11 лет оказалась в огромном ребяческом коллективе. Наблюдая за дочерью, красивой, находчивой, легкой в общении, Цветаева не находит в ней своих черт, как не будет находить их потом и в характере сына. Али, кажется, ни в ком не нуждается, и уже поэтому, даст Бог, проживет свою жизнь счастливее. Так хочется думать матери, глотающей воздух горечи. Многие годы Алия была родной душой, почти эхом Марины. Теперь она меняется на глазах. По утрам Цветаева слушает орган в костеле, вечерами всеношные в русской церкви, где чудесно поют. Она дома во всех храмах, потому что, как она формулирует, храм — дом души. И больше всего он нравится ей днем, пустой, с косым столбом солнечного света. О чем думает она здесь, оставшись наедине с собой и небом, внезапно вырванная из обыденного течения дней? Резким неожиданным контрастом звучат строки письма, написанного 10 сентября из Моравской Тшебовы тому же Бахраху. Поздним вечером, вернувшись со всеношной, она записывает: «Воздух, которым я дышу, — воздух трагедии. У меня сейчас определенные чувства кануна или конца. Что может быть тоже?» Погодите, отвечать здесь ответов не нужно. Ответ будет потом, когда я, взорвав все мосты, попрошу у вас силы взорвать последний. Хватит ли у вас силы долюбить меня до конца, то есть в час, когда я скажу «мне надо умереть», и всей чистоты вашего десятилетия сказать «да». Ведь я не для жизни. У меня все пожар. Мне больно, понимаете? Я ободранный человек, а вы все в броне. Этот новый взрыв отчаяния кажется ничем не подготовленным. Всего несколько дней назад умиротворенный вечер с полной луной в полных ведрах и сладкой усталостью от прекрасной прогулки, долгожданное письмо Бахраха, радость от нового дома на горе. Что же случилось? Взорвав все мосты, попрошу у вас сил взорвать последний. Как читать это иначе, чем просьбу о последнем акте преданности? Помочь уйти из жизни. В этом письме, отправленном Бахраху, единственно поясняющими могут быть только совсем глухие строки. Кроме внутренних подводных течений, есть еще стечение хотя бы обстоятельств. Просто события жизни, которые не предугадаешь. Мало что понятно, но ситуация прояснится, когда мы прочтем стихи, написанные в Моравской Тшебове. Цветаев уехал сюда с твердым намерением не работать, ничего не писать, и не удержалась. Здесь созданы два стихотворения цикла «Овраг» 10 и 11 сентября, «Ахилл на валу» 13-го и «Последний моряк» 15-го, накануне возвращения в Прагу. «Никогда не узнаешь, что жгу, что трачу, сердец перебой, на груди твоя нежный, пустой, горячий, гордец дорогой. Никогда не узнаешь, каких не наших бурь следы сцеловал, ни гора, ни овраг, ни стена, ни насыпь души перевал. В этом бешеном беге дерев бессонных кто-то насмерть разбит, что победа твоя, поражение сонмов, знаешь, юный Давид». Стечение обстоятельств, события жизни, которых не предугадаешь. Видимо, все это случилось в ту самую первую неделю сентября в Праге, когда Цветаева осталась одна, без мужа и дочери. И трагические записи 10 сентября — осознание этих обстоятельств, выхода из которых нет, выход один — не жить. В Прагу она возвращается 17 сентября. А уже через два дня, 20-го, в письме к Бахраху, открытое признание в любви к другому, по имени он не назван, но теперь уже ясно, что речь идет о Радзевиче. И тут же прежний мотив — «я себя ужасаю». Я не могу жить и любить здесь. Она не хочет ничего скрывать от Бахраха, хотя на расстоянии это было бы легко. Она пытается объяснить то, что говорила прежде. Их связь не в днях и часах, а в просторах. Тепло не ушло, ушла только болезнь, смута, вспыхнувшая было в дни молчания. То, что пришло теперь, совсем другой природы. Так начинается любовь, на этот раз вполне живая и очная, внезапно ворвавшаяся в жизнь Цветаевой. Ее первые такты трагедийны. С самого начала она замешана на глубочайшем страдании. Радость вспыхивает только мгновениями. Нет сил совсем отречься от нее, и невозможно забыть о дорогом человеке, живущем рядом, под одной крышей. Еще в письме конца августа Марина писала: «Я ничего не умею, что умеют люди, ни лицемерить, ни скрывать. Хранить умею. Мое лицемерие — только вторая правда, если лицо равнодушное, не выдает, выдают голос и жест. А причинять малейшие страдания, хотя бы задевать другого, для меня мука». В сентябре: «Никакая страсть не перекричит во мне справедливости. Это сильнее меня. Отсюда все мои потери. Мужчины и женщины беспощадны. Пощадны только души. Делать другому боль? Нет, тысячу раз нет. Лучше терпеть самой, хотя рождена, радоваться. Счастье на чужих костях. Этого я не могу. Я не победитель». Письма, которые Цветаева в сентябре продолжает писать Бахраху, и еще стихи, и еще единственное известное нам письмо ее Радзевичу, вот все, чем мы располагаем. Но этого достаточно. В каждом из стихотворений сентября-октября стон боли, мысль о смерти, а если о любви, то о любви живодерни. Даже «Пражский рыцарь» — стихотворение о любимом Брунсвике, стерегущем реку. Статуи рыцаря под Карловым мостом в Праге — не столько о Брунсвике, сколько о Лутаве, притягивающей самоубийц. Начало. «Бледнолицый, страж над плеском века, рыцарь, рыцарь, стерегущий реку, о, найду ли в ней мир от губ и рук? Караульный на посту разлук, клятвы, кольца, да, но камнем в реку, нас-то сколько за 4 века, в воду пропуск вольный, розам цвесть, бросил — брошус, вот тебе и месть».